Глава 3. Эдуард. Смотрю в раскрасневшееся лицо скромняшки, и в голове все плывет. Эти ее глаза. Такие чистые и ясные, что им хочется верить. Верить, несмотря на неопровержимые доказательства ее двойной игры. Сердце адски бухает в груди, заглушая все трезвые доводы рассудка. Целью невинной крошки, которая вскружила мне голову, изначально были мы с Максом. Она так убедительно играла свою роль, что мы оба повелись, как самые настоящие дебилы. Сирена. Она настоящая сирена в обличии ангела. Та самая повелительница водных глубин, что зазывает отважных мореплавателей в своей губительной сети. Мне не хотелось в это верить. Я до последнего отказывался признавать свою ошибку. Но после того, как неделю назад Максим получил повестку в суд, я больше не мог отрицать очевидное. Лина была нанята, чтобы разрушить наши с Максом компании. Ведь юридическая контора, которая действует от ее лица, принадлежит нашему главному конкуренту, известному олигарху Сосновскому. Но остается лишь вопрос времени, когда и для меня тоже придет повестка. Интересно, в чем обвинит милашка меня? Принуждение к сексу? Шантаж? Промышленный шпионаж? Лина, детка! Мой палец все еще ласкает скользкие от возбуждения складки красотки. Мы с Максом уже все и так знаем. Просто хотим, чтобы ты сама призналась. Так будет проще. Для нас всех. Блондиночка продолжает озадаченно хлопать длинными ресницами. Ее тело против воли отзывается на наши ласки. Мне больно видеть ее такой. Ведь когда я говорил ей о своих чувствах в ту роковую ночь почти месяц назад, все было правдой. Ради нее я даже отложил свою месть. Как сумасшедший влюбленный мальчишка боготворил ее тело, быстро забыв о том, что она подарила невинность другому. А в ответ? В ответ она сбежала. Опубликовала видео, снятое в кабинете Макса, и сбежала, не желая, видимо, ни в чем признаваться. Перед глазами сразу же встают кадры. Максим прижимает ее к стене в своем кабинете. «Будь послушной, секретаршей, и больно не будет». Она изображает сопротивление. «Ох, пожалуйста, Максим, не надо!» Умоляет она, а сама закусывает губы, чтобы не сорваться на порочные стоны, когда его пальцы погружаются в ее тугую, еще девственную киску. «Черт! Я хотел бы забыть эти кадры, но теперь уже не смогу!» Ей нравилось все, что с ней тогда делал Макс. Малышка кончила дважды. А я, как дурак, писал ей сообщение на телефон, переживая, как же скромняшка будет делать то, ради чего я ее нанял. Но, видимо, до меня ее уже успел нанять кто-то другой. Иначе кто установил камеры в офисе Макса? «Призналась? Призналась в чем?» Вторя моим мыслям лепечет она. «Боже, детка!» не выдерживает Макс. «Мы знаем, что ты работаешь на Сосновского. Хватит уже разыгрывать невинность!» Ее глаза округляются от неподдельного ужаса, а пухлые губки становятся ужасно бледными. Мне даже кажется, что я слышу ошалелое биение ее маленького сердечка. «Я ни на кого не работаю!» Ее глаза наливаются слезами. «Прошу, поверьте мне!» «Боже, я не могу все это терпеть!» Смотрю на Макса. Несмотря на праведный гнев, бушующий в его сердце, он тоже кажется озадаченным. «Какое у тебя есть объяснение вот этому?» Он снова тычет ей в лицо повесткой в суд. «Я...» — шепчет ангел срывающимся на всхлипы голосом. «Я просто наняла адвоката». «Просто наняла адвоката?» — недоверчиво усмехаюсь я. «Который по счастливой случайности оказался сотрудником компании нашего конкурента? Наняла за деньги? Или он бесплатно согласился работать?» «Бесплатно», — лепечет малышка, вытирая ладонями мокрые от слез щеки. Несмотря на всю нелепость ее лживых признаний, мне безумно хочется просто прижать ее к себе и успокоить. Погладить по мягким, как шелк, волосам и заверить, что все будет хорошо. Все, что угодно сделать, лишь бы затихли эти жалобные всхлипы, от которых в душе все переворачивается. Но я пытаюсь держать себя в руках. Вынимаю руки из ее трусиков. Максим протягивает ей салфетки. «Вытри глаза и расскажи все по порядку. Кто же этот альтруист, который согласился работать бесплатно?» Говорит он. «Да?» — поддерживаю я. «Выкладывай, кто этот мужик?» «Это не мужчина». Она промакивает глаза и отпускает вниз подол задранного платья. «Это девушка». Я озадаченно смотрю на Макса. На его лице тоже читается: «Какого хера?» «Ладно». Я решаю в очередной раз сыграть роль хорошего полицейского. «Пригласи нас на чай и расскажи все, что вы обсуждали с этой девушкой. Идет?» Лина смотрит сначала на меня, а потом переводит испуганный взгляд на Макса. Она застывает перед нами в нерешительности, а потом неуверенно кивает.